Предположим, чисто теоретически, что именно здесь у нее кончился бензин. Каковы будут ее дальнейшие действия? Она попытается связаться с кем-нибудь по телефону. Значит, пойдет в Вудс-Энд и позвонит оттуда человеку, которому полностью доверяет. Этот человек и привез ей бензин. Но Кити молчала о нем, чтобы не подвергать опасности быть уличенным в соучастии и сокрытии убийства. Уж такой она человек. Мало-помалу Доминик добрался до телефонной будки, с минуту постоял, разглядывая ее, а потом, сам не зная зачем, открыл дверцу и заглянул в этот пыльный шкаф, украшенный образчиками современной настенной живописи. Доминик отпустил дверь, и она начала закрываться, когда вдруг мальчик краем глаза уловил золотистую вспышку. К дверной петле прицепился темный клочок ткани, расшитый золотом. Он был почти прозрачный и напоминал раздавленную бабочку. Доминик протянул было руку, чтобы извлечь лоскут, но передумал и только разгладил его пальцами, после чего разглядел крохотные золотые цветочки, вышитые на почти неосязаемом шелке. Уголок индийской шали с красно-синим отливом, которая была на Ките в ночь убийства. Вот и недостающая деталь, без которой полиция не могла сложить головоломку. И он, Доминик, чудом обнаружил ее. Мальчик решил оставить все как есть. Закрывшись в будке, он дрожащей рукой набрал номер отца. «Это Доминик Фелс. Попросите папу, пожалуйста. Я знаю, но это очень важно. Идет речь о расследуемом деле». Зарывшийся в бумаге Джордж не хотел отрываться от работы, но не хотел рисковать, потому что болезненно переживал свою недавнюю оплошность. Поэтому он все-таки взял трубку и с трудом поверил в то, что услышал. «Я в телефонной будке в Вудс-Энде. Я нашел тот лоскут, который, как ты говорил, оторвался от шали Китти». «Что?» Доминик терпеливо повторил свое сообщение и продолжал. Он зацепился за дверь. Должно быть, Китти спешила, и край шали оторвался. «Я понимаю. Я его так и оставил. Буду охранять до твоего приезда». «Как же тебе это удалось?» — с чисто человеческой досадой спросил Джордж. «По наитию. Приезжай, расскажу». В голос Доминика вкралась нотка самодовольства, хотя на самом деле он не чувствовал ликования. Слишком велика ставка и слишком мало пока сделано. Дожидаясь отца, он размышлял, следует ли рассказать ему все, и если нет, то насколько он обязан быть откровенным. Этот обрывок шелка был единственным вещественным доказательством, поэтому, возможно, лучше выложить отцу все как есть. Нелады Китти с бензином, к примеру, тоже могли заинтересовать следствие, как и смятая живая изгородь. Он изложил Джорджу ход своих мыслей и был польщен вниманием, с каким отец слушал его. Он даже поставил на конверте, в который Джордж убрал лоскуток, собственные инициалы, хотя и понимал, что делает непростительную уступку своему тщеславию. «В общем, это звучит разумно», — согласился Джордж, осматривая живую изгородь. «Надо проверить машину, нет ли там каких следов».